своей элегантной квартире на 93-й стрит этот старик 82 лет, наполовину потерявший зрение и все же сохранивший большую живость. Я спросил его, в те давние времена революции были ли у него по отношению к Романовым определенные планы? «О да», — сказал он, — «мои намерения были вполне определенными. Чего же вы хотели? Я хотел пролить побольше света на эпоху и дела царизма. Я всячески добивался, чтобы царь и царица предстали перед революционным и демократическим судом. Потому-то и указал полковнику Кровиченко забрать у царя бумаги, отделить его от царицы, форсировал работу следственной комиссии. Вот какие были мои подлинные намерения. Увы, я не мог огласить их в ходе все еще опутывавшей нас ужасной войны». Таковы ли, однако, были его подлинные намерения? В тот день, когда четверо думцев выехали в Могилев, чтобы взять под стражу Николая, одновременно в адрес генерала Алексеева ушла телеграмма за подписью Львова и Керенского, сообщавшая, что Временное правительство обеспечит бывшему царю возвращение к семье в Царское Село с тем, чтобы в ближайшее время переотправить их через Мурманск в Англию. Поступление этой телеграммы подтвердил в эмиграции бывший генерал-квартирмейстер Ставки Лукомский. Он лично получил ее и передал Алексееву. Временное правительство, показывал он Соколову, гарантировало императору свободу и отъезд его семьи за границу. По словам другого свидетеля Дубенского, у него было тогда ясное впечатление, что между Керенским и Алексеевым достигнута договоренность о свободном приезде государя в Царское, его свободном там пребывании и свободном отъезде за границу через Мурманск. Все это происходило на второй-третий день после отречения Николая. Нет недостатка в подтверждениях того, что мурманский план Керенского возник сразу после переворота. Во-первых, засвидетельствовал это сам Николай, разбирался в своих вещах и в книгах и начал откладывать все то, что хочу взять с собой, если придется уезжать в Англию, записал он в дневнике 23 марта 1917 года. Во-вторых, показал Соколову первый глава Временного правительства Львов. Он сам, министр юстиции Керенский и вся компания в целом находили, что царской семье лучше будет уехать из России. Называли тогда Англию и Данию. Выяснял эту возможность министр иностранных дел Милюков. Последний, в свою очередь, засвидетельствовал, что как только возникла революционная власть, было признано желательным и необходимым, чтобы Николай II с семьей покинул пределы России и выехал за границу, причем страной, куда были обращены наши взоры, была Англия. Тогда же я счел себя обязанным вступить в переговоры по этому вопросу с Бьюкененом. Из всего этого следует, что за спиной восставшего народа, в дни, когда на Марсовом поле еще хоронили героев революции, Керенский и его коллеги уже собирались открыть бывшему царю путь бегства за пределы страны. Их согласие на его арест, они избегали этого слова, предпочитая говорить об ограничении свободы, было связано с их же планом отправки его в Англию. Арестом они рассчитывали успокоить совет, усыпить бдительность рабочих и солдат, а главное обеспечить безопасность Романовых до того момента, когда можно будет поставить страну перед совершившимся фактом, эвакуировав царскую семью за пределы России. Раз счел себя обязанным перед кем, то переговоры завязываются. Они носят официальный характер, хотя ведутся в тайне. Посол Джордж Уильям Бьюкенен запрашивает свое правительство, как быть. Обсудив на ближайшем заседании запрос Бьюкенена, коалиционный кабинет Ллойд Джорджа постановляет: просьбу Милюкова и Керенского удовлетворить, пригласить Николая с семьей на жительство в Англию. Это решение было единодушным. Ни один член кабинета не выступил против этой меры гуманности и политической мудрости. По инструкции с Даунинг-стрит посол 20 марта является на Дворцовую площадь в министерство к Милюкову и официально сообщает ему, что его величество король и правительство его величества будут счастливы предоставить русскому императору убежище на Британских островах.